Несколько месяцев назад мой брат отвез нашу тетю Люси к врачу. От него мы узнали диагноз — болезнь Альцгеймера в начальной стадии. По мере того, как тетя становилась более зрелой, память медленно ускользала сквозь ее пальцы. Эта болезнь всегда была ее самым большим страхом, поэтому по дороге домой мой брат, подавленный и напуганный, со слезами на глазах дал ей понять, что мы все готовы ей помочь и пройдем через все это вместе. «Пройдем вместе через что?» — спросила она. Я не высмеиваю ситуацию, которая разбивает мое сердце, а радуюсь преимуществам забывчивости, тому, что имеет по-настоящему плохую репутацию в нашей культуре. Даже тетя Люси, к ее великой чести, будучи в ясном сознании, понимает, это истинное благо, потому что забывчивость лишает ее беспокойства о том, что она не в состоянии контролировать. Вот еще несколько вещей, которые мы не можем контролировать. Погода, смерть, действия, реакции, мнения и убеждения других людей, их любовь к каламбурам, их неспособность увидеть, насколько чудесен мой пес. Даже когда он дружелюбный и радостно прыгает на них. Я знаю, что это раздражает, но то, насколько он невообразимо мил, целиком и полностью затмевает все остальное. Измените то, что вы можете изменить. Примите то, что изменить не в состоянии. Каждый раз, когда ваше терпение начинает закипать от чего-то раздражающего или тревожного, пожалуйста, тренируйтесь замечать такие моменты. Говорите себе: «Я выбираю забыть об этом». И двигайтесь дальше. Старайтесь не перегружаться. Хотелось бы кое-что добавить ко всем преимуществам важности пребывания в настоящем моменте и упомянуть еще одно. О нем редко вспоминают. Перегрузка вас не затронет, если вы полностью будете находиться в настоящем моменте. Перегрузка зависит от образа мышления. Плохой выбор — взяться за все сразу и подвергнуть себя стрессу. Вместо этого примите решение наслаждаться каждым моментом своей жизни. Словно вы вытаскиваете из коробки конфеты в форме сердечка и кладете их в рот одну за другой. Риск перегрузки существует и в будущем. Мне нужно будет ответить на 6 триллионов электронных писем, забрать 7 детей из школы, испечь черничный пирог, позвонить 22 клиентам и позаботиться о недавно родившей кошке. Присутствовать в моменте, вдумчиво отвечая на каждое электронное письмо, раскатывая тесто для пирога или убирая за кошкой, каждый из этих моментов представляет собой отдельную задачу, которую сопровождает столько всего, за что стоит быть благодарным. Такие мгновения не имеют ничего общего с той горой безумия, с которой они смешиваются в будущем. Так зачем долго думать, прежде чем что-то сделать? Почему бы не наладить связь с такими моментами и не насладиться ими? И не отнестись к ним как к великим дарам жизни, которыми они и являются?